«Ля-ра-айта не самхан бидалика мубина». Ты бы видел, что я принял эту религию и заявил бы об этом, то есть явно. «Ля-ра-айта не самхан бидалика мубина». И поэтому Барак-Луфикум, видите, он был в этом убежден и говорил, это однако были вещи Барак-Луфикума, это куфру бит-тагут. Куфру бит-тагут, вот эту вещь он не хотел оставлять. Куфр бит-тагут не хотел оставлять, то есть отказываться от тагута. И мы до этого проходили с вами разделы, что просто ля илях лала недостаточно, должен быть обязательно что? Куфр бит-тагут. И поэтому он был убежден, но вот этот куфр бит-тагут помешало ему его эти слова что? Произнести Адам или куфр бит-тагут. Потому что он не проявил куфр в то, чему поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, из-за того, что это религия его предков. И это помешало ему произнести. Здесь файды ученые говорят, что тот человек, который убежден на 100% в истинности ислама, и в том, что все это истина, и даже делает что-то из ислама, но не произносит ля илях ла, хоть он и может это произнести, это человек кафир, блиджма, нету в этом никакого разногласия. Поэтому человек обязан произнести ля илляха илляла. Факаля лягу, мушрики сказали ему, атаргабу ан милляти Абдуль-Муталиб, ты хочешь отказаться от религии Абдуль-Муталиба? Вагаза фиги валь-иязу билляхи дварару джалиси суаля л-маджалиси ля. И в этом указании, то есть в этом словах, то, что они когда ему сказали, Аллаху алям, то есть, может, вот эти люди, как мы в этом хадисе видим, Барак-Луфи, являются причиной тому, что Абдуль-Муталиб отказался. Видите, они ему начали напоминать и так далее. И шейх говорит, в этом указание на вред, то есть плохих друзей. И самый простой пример, Барак-Луфикум, то есть посмотрите даже здесь, в арабских странах, как у нас вот здесь вот идут братья по манхаджу, по правильному, или же не идут, как это творится? Аллах Субхану Тааля так захотел, Субхану Тааля, и создал людей племенами и народами. Так или не так? Племенами и народами. И каждая нация или каждый народ как-то, каким-то образом склоняется к своему народу. Есть родственные связи, близкие и так далее. Или как минимум, ну что-то есть, какая-то связь. И вот самый пример простой я вам приведу здесь, допустим, в арабских странах. Когда новые студенты приезжают, допустим, когда приезжает татарин, очень редко, чтобы он пошел жить с узбеками, таджиками, казахами, так? Он сразу ищет таких же татар, как он. Так же или нет? И так любая нация, так или не так? А потом, субханаллах, здесь, субханаллах, тауфик нуждается. Каким он попадет? Татаром. Или казах, каким попадет казахом? Или узбек, каким попадет узбеком? Или дагестанец, каким дагестанцем? И так далее, и тому подобное. То есть перечислять. Я в общем привожу пример. Не просто татар, а как нация просто. Разные национальности же есть, правильно или нет? Если он попадает к ребятам, которые саляфиты, он говорит, ах, и вот это истина, в нем сомнений нет, все, ну а что поделать? Будем, значит, так идти. А если он попадает к суфистам, они говорят, это все вахабисты, аузу билля мишаррихим, и так далее, и тому подобное. Тут два положения у него. Либо он ничего не знает и попадается на их ловушку, либо он знает и понимает, что они правы, но здесь баракулуфикум выбор. Знаешь, что вот эти сальфиты, мискины, ни квартир у них нету, ни стипендии им никто не помогает. И даже если кто-то помогает, и узнаешь, что они сальфиты лишают их стипендий. А эти, машалла, в квартире за 2000 джунай живут. В 7-м микрорайоне суфисты наши есть же, татар. За 2000 каждый год им деньги дают домой здесь и так далее. Вот здесь вот выбор между религией и чем? И дунья. И вот поэтому даже посмотрите, я всегда удивляюсь, субханаллах, вот большинство даже присутствующих, что... Татары и казахи, большинство присутствующих. Аллах Субхану так облегчил, что я оказался татарином из Казахстана. Если бы я был казахом, наверное, татаров бы здесь мало было. Если бы я был татарином из Татарстана, наверное, казахов бы здесь не было. Поэтому я прошу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, что Всевышний Аллах Субхану Тааля создал в каждой нации баракалуфикум людей. Я не есть, альхамдулиллях. Чтобы в каждой национальности создал ни единицы, ни десятки, ни сотни, плюс тысячи будет каждой нации. Тех людей, которые идут на правильном, по правильному манхаджу. И потому что все равно у людей есть такое какое-то вот джагилийское проявление, то, что они, и это баракулуфику минсуна льягут, это эти люди, то есть кто под это попадает, какого бы он санкции не был, значит, что он строго следует за евреями, за иудеями, то есть. Это баракулуфику путь иудеев.

Мы же говорили, Баракулу фикум, что один из видов заступничества, допустим, что люди, те люди, которые будут достойны ада, Пророк Саусам сделал за них шафа, чтобы они не зашли в ад. То есть, что значит сделать за них шафа? Попросит, чтобы Аллах простил им те грехи, из-за которых они должны зайти в ад. Так или не так? Руд дазали калям наль мато. И это не принято. И это не будет принято, Баракулу фикум. Вазали калям наль матлю. Лягу аль мусташфа, лягу аль мушрик. И почему? То есть у кого не будет это принято? Потому что тот, кто просит у кого-то, он является мушриком. Лян аль мусташфа, лягу машфу, лягу мушрик билля зважаль. Потому что тот, кто просит этого шафа, является мушриком. Валь истихфару шафату ля танфа аль ширк. И прощение, то есть прошение и прошение ходатайства не поможет мушрикам, тем людям, которые совершают ширк. Ван наби саллям ля ямлику ан йанфа аль мушрика би магфирати зунубихи. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не владел тем, чтобы было прощено мушрику, чтобы были прощены грехи мушрику. «Ван янфа ахадан мимман таваджа иляхи бишир фи изали тима бихимина курубата уджальбил хайрат ля». И если даже кто-то просит у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы избавил его от какого-то зла или же принес ему какое-то добро, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сможет этого сделать. «Валига захаль». Поэтому он сказал, «Ля астагфиранна ля камаля мунхан». «Я буду просить тебя прощения до тех пор, пока мне не будет это запрещено». И Всевышний Аллах Субхану Аталь не спаслал «Ма кана лин наби валлядина аману ан ястагфиру лил мушрикина валлякану улил курба мин бади ма табайяна лихум аннахум асхабуль джахим». То есть, заявляется и запрещено пророку и тем, которые веровали, и спрашивать прощения для мушриков, даже если они были их близкими родственниками, после того, как им стало, что они обитатели огня. Это ясно и понятно, почему Аллах Субхану Тааля запретил Пророку Саусам просить прощения за мушриков. Калимату макана фил китабу сунна тати алистиамаляй. То есть в этом аяте мы видим макана. Слово макана используется в Коране и Сунне в двух видах. Первое аннахи запрет. Запрет. Валистиамаль второй истиамаль фани отрицание. Вальнахи мисли газиль ая, то есть запрет, как в этом аяте. Ма кана лин набии. Некоторые переводят этот аят, не подобает пророку просить прощения. Или пророк саллаллаху алейхи вассалям не просит прощения, так переводит аят. Нет, здесь баракаллаху фикум более правильно, это как использовать как нахи. Ма кана лин набии, то есть запрещено пророку и тем, которые веровали. Хаза нахи аниль истигфар лягум, то есть в этом аяте указание, то что запрещено просить за них прощения. Ва кадалика... Каулюху ма кана ль муминина ль янфиру каффа. Всевышний Аллах сказал в суре Тауба о джихаде. Запрещено мусульманам всем сразу выходить в джихад. А в наше время появились люди, которые говорят, ваджиб для всех мусульман выходить в джихад. То есть противоречит явно. Аллах говорит, запрещено, они говорят, ваджиб. Ассаллаху алейхи валяфи. Люди, валиязу билля, воюют с Аллахом, сами не понимая этого. Ваннафью. Второй вид отрицания. Какаули ма кунна. وَمَا كُنَّ مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا الظَّالِمُونَ وَنَحْوُ ذَٰلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. Там подобные аяты, то есть как в этом аяте. И мы не губили никакое селение, кроме как если это селение не являлись затворящими. فَإِذَنْ مَا كَانَ. Поэтому слова مَا كَانَ مِنَ الْقُرَىٰ تَعْتَ عَلَىٰ هَزَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ используются в двух смыслах. Вагуна мурад би иннахи. В этом же аяте подразумевается запрет. Нахи ан ястагфира ахадун лил мушрик. Запрет кому-либо просить прощения за мушрика. Вайда кана казалик. Фальмайт аллази хуа мин аль аулия, мин аль аубия, мин аль русуль. Файда нухия филь хаяти дуня ан ястагфира лил мушрик. И если дела так обстоят, то мы понимаем, что мертвый человек из приближенных к Аллаху, или же пророк, или посланник, если во время его жизни запрещено просить прощения за мушрика. Смотрите, какой важный ваджу листидляль. То есть живому человеку, он еще не умер, запрещено просить прощения за кого? За мушрика. Фагуа айдан ляуфури даннаху яхдиру аля стихфар фи халиль барзах. Исходя из этого, даже если бы он мог просить, то есть этот пророк или посланник или святой, будучи в могиле прощения, фаиннаху лян ястагфир ль мушрик, он не будет просить за мушрика прощения. Это если бы было так, если бы он действительно мог просить, но он же не просит. Вот того джугуляй билистишва, или же обращаться к нему с требованием ходатайства, от того джугуляй билистиваса, или с требованием оказать помощь, аутапхи, или же жертвоприношение, аунадр, или же обет, или же тааллюх, то есть какое-то обождение, аутаваккуль алей, или же полагаться на него.